Праздник, который всегда со мной. Этот дом строится рядом с нашим. Вначале снесли старые дома, потом место будущего строительства, как это и положено, огородили забором и стали рыть котлован. В заборе, однако, остались незаделанными щели, да и ворота, ведущие на строительную площадку, почему-то долго не закрывали, так что к троллейбусной остановке я ходил прежним путем, хотя это было и не очень приятно ходить по узкой глинистой тропинке, протоптанной по краю котлована. Проходя там, несколько раз я натыкался на жильцов нашего дома, тех, которые должны были получить квартиру в новом доме в порядке расширения жилплощади. Они стояли на самом краю котлована, где даже уже не было тропинки, и земля круто обрывалась из-под их ног и уходила куда-то вниз. Они стояли, повернувшись лицом к яме, словно в ожидании расстрела, глядя с тоской на дно котлована, где по колено в воде копошились одинокие фигуры рабочих. Меня так и подмывало остановиться возле них и сказать «братская могила». В особенности мне хотелось сказать это Максу, толстому журналисту, от которого всегда пахло потом. Как-то встретившись и шумно поприветствовав меня, он неожиданно ткнул меня в грудь своей пухлой пятерней чуть пониже лацкана пиджака. «Старик, так только бухгалтера носят ручки!» Я промямлил что-то в свое оправдание, но как только он исчез, переложил ручку во внутренний карман. Узнав, что я защитил диссертацию, он стал еще шумнее приветствовать меня и, завидев, уже издалека кричал: «Ну как дела, старик? Дали тебе лабораторию?» Я неопределенно пожимал плечами, а он, приблизившись ко мне вплотную, хватал меня за рукав, словно боялся, что я убегу от него. «Ты не умеешь жить, старик!» поучал он меня, самодовольно попыхивая сигаретой и обдавая меня запахом пота. «Тебе надо подсуетиться в какую-нибудь национальную академию, Грузия или Таджикистан, понял?» Хотя его ребенку был уже год, в квартире у них всегда висели непросыхающие пеленки, так что, скорее всего, это был даже запах детской мочи. Теперь он стоял среди остальных жильцов нашего дома на самом краю котлована. Но даже в такой критической ситуации он не терял присутствия духа и, попыхивая сигаретой, размахивая руками, что-то горячо доказывал, по-видимому, призывал к решительным действиям. И все-таки братскую могилу я оставил при себе. Мне казалось, что он и так понимает всю безнадежность создавшегося положения и только делает вид, что все в порядке. К тому же щели в заборе заделали, а ворота закрыли, так что к троллейбусной остановке мне пришлось ходить уже окольным путем. И я настолько привык к этому, что вскоре вообще забыл о строительстве дома. Но однажды вечером, возвращаясь домой, я вдруг увидел рядом с нашим домом иллюминацию. В первую минуту я решил, что сегодня какой-то праздник, первомайский или октябрьский. Но лето было в самом разгаре, да и день был будничный, так что исключалась даже возможность дня шахтера или работника прилавка. Огни горели в два яруса, а местами даже в три, но сами ярусы эти были не прямые, а изломанные. Огни то взбирались вверх, то снова опускались до прежнего уровня. И где-то наверху, в темном небе, светилось еще несколько красных огней. Все это придавало зрелищу несколько странный и фантастический характер. А за гирляндами огней угадывалось, нет, не угадывалось, а отчетливо проступало стена будущего дома. И слышались непонятные звуки. Не то скрежетание железа, не то удары молота, и откуда-то из тьмы возникали силуэты рабочих, и на мгновение все это безжалостно освещалось белыми вспышками электросварки, не оставляя никаких сомнений в реальности происходящего. Однажды ночью на реке мы увидели из окна нашей каюты вот такое плавучее сооружение. Оно светилось сотнями огней, отражавшихся и множившихся в воде. И хотя я догадывался, что это была обычная землечерпалка или какой-нибудь плавучий строительный комбинат, мы с женой долго не могли оторвать глаз от этих огней, воображая, что это какой-то неведомый город, раскинувшийся на острове посреди реки. И мы вышли на палубу и жадно всматривались в эти огни, пока они не исчезли, а потом вернулись к себе в каюту, и я погасил свет, чтобы не видеть на лице жены морщин и ее поседевших висков. Утром, идя на работу, я взглянул на строительную площадку. За забором, окружавшим место строительства, поднималась кирпичная кладка, а чуть пониже ее верхнего края, непосредственно в кирпичи, были вделаны дугообразные кронштейны, похожие на рыболовные крючки. На них-то и крепились лампочки, которые я накануне принял за иллюминацию. Кронштейны эти были разной длины, да и высота кирпичной стены была не одинаковой. Кое-где уже обозначались проемы окон второго этажа. Местами же еще только заканчивалась кладка первого. Вот почему огни располагались в виде нескольких изломанных ярусов. Наверху стены трудились рабочие в комбинезонах, напоминая скульптурные группы, воздвигнутые на крышах домов во времена архитектурных излишеств. Где-то в глубине стройки, там, где возводились переборки между будущими квартирами, беспомощно вспыхивали огни электросварки. Не в силах ничего добавить к солнечному свету, словно зарницы в полдень, уныло стрекотали и раскачивались лебедки подъемных кранов, их металлические конструкции, похожие на скелеты динозавров, уходили куда-то в самое небо. На их вершинах-клювах вчера-то и горели красные огни, наверное, сигнальные, предупреждающие аварию самолетов. Но вечером, когда я возвращался домой, я опять забыл об этом строительстве и, увидев огни, в первое мгновение решил, что сегодня какой-то праздник, и это повторялось почти каждый день. Праздник, который всегда со мной. С горькой усмешкой подумал я, глядя на эти огни, и почему-то проникся антипатией к Хемингуэю. Мне так понравилась эта мысль, что, придя домой, я потащил жену на балкон. «Праздник, который всегда со мной», — сказал я ей, кивнув на огни стройки. Она засмеялась, но как-то формально, словно делая мне одолжение. Тогда я пошел за сыном и вывел его на другой балкон, выходящий на противоположную сторону нашего дома. Мне казалось, что огни строящегося дома видны оттуда лучше. «Праздник, который всегда со мной», — сказал я ему, и он тоже засмеялся, но чересчур поспешно и как-то отрывисто, словно торопясь дать мне почувствовать свое полное единомыслие со мной. Маму я не стал приглашать на балкон, потому что по вечерам на балконе сыровато, и, кроме того, у нее начисто отсутствует образное мышление. С каждым днем стена строящегося дома поднимается все выше и выше, и теперь я помню о строительстве не только вечером, но и днем. Я иду по двору нашего дома и с тревогой вглядываюсь в неприступно возвышающуюся стену новостройки. Еще три этажа, и стена эта сравняется с нашим домом. Возле одного подъезда на скамеечке сидит бывшая председательница нашего кооператива. Очень пожилая и очень интеллигентная дама. Я здороваюсь с ней, она тоже кивает мне и улыбается. но улыбка у нее неестественная, словно кто-то невидимый на мгновение оттягивает углы ее рта. Впрочем, во взгляде, которым она провожает меня, сквозит неподдельная доброта и даже некоторое умиление. Я несу домой букет цветов, и это, вероятно, вполне отвечает ее патриархальному складу. Рядом с ней на скамеечке сидит ее парализованный муж, выставив далеко вперед свои костыли, словно специально для того, чтобы кто-нибудь споткнулся о них. У него голый яйцевидный череп и румяное, лишенное растительности лицо. Голова его похожа на голову Будды. Он тоже кивает мне и провожает меня взглядом. Но взгляд его полон тоски. Так смотрят больные животные и лыжники, которых обгоняешь. На пригорочке напротив нашего дома стоит Макс и, блаженно щурясь и попыхивая сигаретой, наблюдает за строительством. На сей раз я окликаю его. «Высматриваешь окна своей квартиры?» «Салют, старик! Еще не было жеребьевки!» «А вдруг первый этаж?» Пытаясь поддеть его я. «Первого этажа не будет, старик, магазин будет!» «Это что, от любящих аспиранток?» Кивает он на мои цветы и сбегает с пригорочка навстречу мне. «Да нет», — вяло оправдываюсь я, — «у жены день рождения». «Ну как, в Среднюю Азию не решил оторваться?» Он стоит рядом со мной и цепко держит меня за рукав. «У меня дружок один, тоже вот докторскую начал». Когда я вхожу в наш подъезд, самый ближний к строящемуся дому, стена этого дома нависает надо мной средневековой крепостью. Черные проемы окон верхних этажей кажутся мне бойницами. Выступы кирпичной кладки, устремленные вверх, зубьями крепости. А вечером стена этого дома кажется мне стеной шлюза. С каждым днем она становится все выше и выше. Это я опускаюсь на дно. А на самом верху этой стены, где-то в недосягаемой высоте, тускло мерцают огни. 8 августа 1971 года.